بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алхамду лиллахи раббил аламин. Хвала Аллаху, Господу миров. Ар-рахманир рахим. Милостивому, милующему. Малики яумиддин. Властелину дня воздаяния. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя молим о помощи. Ихдина ас-сирата аль-мустаким. Веди нас прямым путем. Сирата аль-лазина ан'амта алейхим гайриль магдуби алейхим валаддаллин. Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.